«Придется плыть на корабль», — сказал, лениво потягиваясь Флояну. «Становится холодно, и мы закоченеем к утру». «Да, если б можно развести огонь», — уныло согласился Чезаре. «Нечего и думать, нечего и думать!» — с ужасом закричал Иво. Лейтенант, молчаливо ковырявший белую глину, вдруг предложил. «Возвращайтесь вы, трое главных пловцов. Вам гораздо легче одолеть прибой. А мы с Пьетро останемся на ночь, будем копать ямы до алмазоносного слоя. Утром вы принесете воду и займетесь глиной, а мы поспим, отдохнем и вечером повторим все снова». «Какое великолепное предложение! Ура лейтенанту Монтори!» Леа вскочила и чмокнула моряка в щеку. Даже Флояну пришлось признать разумность этого проекта. Что ж, не будем терять времени. Чезаре встал, показывая на низко севшее над океаном солнце. В его лучах угрюмый свинцовый песок пустынного берега порозовел. Дул холодный ветер, от которого итальянцы давно отвыкли в плавании по тропическому океану. «Скорей на яхту, Леа Амазонка!» — сказал Флояну. «Вас Сандра теперь иначе не называет. Она ведь знаток всякой там античности, ваша Сандра». Вечером, лежа на палубе рядом с подругой, Сандра говорила ей о своем намерении написать книгу об амазонках. Сандре навсегда врезалась в память Леа, ободряюще улыбнувшаяся ей и бесстрашно бросившаяся в бешеный грохочущий прибой. Живое воплощение легендарных амазонок, которых еще в детстве боготворила Сандра. Закончив свое историческое образование, она уверилась, что амазонки, отдельно живущие, вовсе не миф. Рожденные в столкновении остатков древнего матриархата Крита, Малой Азии, дравидийских народностей, протоиндийской культуры с военным преобразованием древнего мира, повсюду установившего главенство мужчин, амазонки появлялись то там, то сям, как попытка отстоять прежнее устройство общества. Не склонившие гордые головы, отважные и стойкие, они не могли победить нового и исчезли навсегда, оставив после себя только захватывающие легенды и продолжая жить в мечтах угнетенного пола. «Этой цели я посвящу остаток жизни». Услышав об остатке жизни из уст 24-летней красавицы, Леа невольно рассмеялась. Сандра обиделась. «Вы совсем девочка, Леа?» — свела она свои четкие брови. «К вам еще не приходило чувство нелепости жизни?» «А мне приходило. Очень длинное у нас детство, почти 20 лет. И такая же будет длинная и нудная старость, тем более что живем мы теперь дольше наших ровесников-мужчин. Подумаешь об этом, честное слово, становится так тошно». «Но пока вам жаловаться не на что», — Леа окинула взглядом Сандру. «Ну, это мне пока принесло куда больше несчастья, чем счастья», — грустно заметила Сандра. «Насчет детства вы правы», — поспешила сказать Леа. «На самом деле мы еще очень животные в таком возрасте. Какие воспоминания сохраняются от детства, не знаю, как у кого, а у меня всегда какая-нибудь вкусная еда, лакомства какие-нибудь, самые яркие. И у меня тоже. А потом еще чисто физические ощущения мира. Например, почему-то хорошо запомнилось, как меня возили в морскую водолечебницу. Осталось чувство прохладных и мокрых плит из пестрого искусственного камня под босыми ногами, запах моря и хвои в теплой ванне, еще тысячи подобных блесток памяти чувств». «Это верно, Сандра. Я воспринимала мир точно так же. И переменилось во мне все лишь после первого большого разочарования, первых утрат. Я поняла, жизнь не как постеленный мне пестрый ковер, а как путаницу противоречивых чувств, и еще как предстоящее испытание. Да нет, не совсем так». «Девушки, довольно философии», — раздался из темноты голос Чезаре. «Завтра мы плывем на рассвете. Решительный день. Какое счастье, что погода держится. В шторм этого прибоя не одолеть». Леа встала. «Пошли спать. Я вся как избитая ревнивым мужем, обстоятельно и с достаточной злобой».